Глава 15. Любой военнослужащий, замеченный при извлечении имущества армии из правительственных учреждений без соответствующих на то санкций, будет отдан под трибунал как вражеский агент и приговорен к смертной казни. Глава 14, статья 76, часть 2 Единого кодекса военных правонарушений Конфедерации. Форт Хау, планета Тураксис-2. Более недели прошло с тех пор, как Тайкуса освободили из исправительно-дисциплинарной части П-156 и направили на службу. 3 месяца каторги выдались тяжкими, но они уже стали историей, когда под челноком Толстушка понеслись развалины городка Витфорд. Тайкус не упустил возможности одним глазком глянуть на руины через открытую боковую дверь. Воздушный поток ударил его в лицо и заставил отступить. Но не раньше, прежде чем он оценил вид разрушенных зданий, усеянных воронками улиц и сгоревших машин на фоне идеальной сетки городской застройки. Витфорд Кэлла захватили в ходе, как предпочитала выражаться, пресса вылазки. Однако Тайкус полагал, что тут скорее имел место прорыв в глубокий тыл, потому что боевики смогли пробить коридор через ущелье Хобера и оккупировать территорию между перевалом Барра на юге и заставой Зулу на севере. Вот только Форт Хау оказался им не по зубам, ибо в Хау стоял гарнизоном 3-й батальон 4-го десантного полка, также известный как 3-й Громовой. Батальон не только выбил келов из Витфорда к горам, но и чуть не вышел на их логово. Тайкуса как раз приписали к 3-му батальону, и уже совсем скоро он должен был очутиться в Форте Хау. А уж там, если повезет, он сможет вернуться к разработке процедуры «Досрочный выход на пенсию». Аспект настолько запущенный со стороны военной машины, что Тайкус был просто обязан уделить ему самое пристальное внимание. Между тем, транспортник сбавил скорость и, снижаясь по спирали, приступил к посадке на главную площадь космопорта. Помимо Тайкуса, в челноке прилетели еще 11 пассажиров. По большей части — пополнение, которое в скором времени станет его сослуживцами в 3-м Громовом. Едва шасси коснулись земли, зажегся зеленый сигнал, и все с вещами потянулись к выходу. После того, как аппараль опустилась, Тайкус вышел на площадку вслед за парой офицеров и несколькими сержантами. Оглядевшись, он удивился, что помимо еще одного корабля, территория перед зданием космопорта пуста. Верный признак того, что большая часть батальона была где-то на выбросе ВМГ. Личные вещи Тайкуса конвоиры потеряли во время транспортировки из Проссерс-Уэлла в ИДЧ П-156, а потому все, что нес мужчина в спортивной сумке, это комплект мыльно-рыльных и 2 комплекта нижнего белья. Тайкус вошел в здание космопорта, получил пропуск в комендатуру и вышел с другой стороны на открытую стоянку дежурных микроавтобусов воинских подразделений. 5-минутная поездка подтвердила его изначальные догадки насчет гарнизона. Солдат в Форте Хау практически не осталось. Все подразделения убыли на восток воевать с килмарийцами. Казармы находились в походном положении над землей и меняли позицию. А группа обслуживания в ускоренном темпе сновала туда-сюда. Везде чувствовалось безлюдие. Финдли вошел в здание комендатуры и обнаружил, что половина пассажиров с челнока уже здесь. Стоит в очереди к одинокому сержанту, что с головой ушел в работу, занимаясь оформлением прибывших. Прошло добрых 45 минут, пока, наконец, не пришел черед Тайкуса навалиться всей тушей на регистрационную стойку и сдать АЧИП с личным делом и предписанием комендачу. Сержант приписал Тайкуса к команде поддержки «Эхо» и внес в очередь на прохождение медкомиссии. С последующей встречей с замполитом Форт Хау, то бишь с офицером-психологом, ответственным за морально-политический климат среди бойцов, и, помимо прочего, курирующим солдат-штрафников, прибывших из военно-исправительных учреждений. Покончив со всеми проволочками оформления прибытия и пропиской в казарму команды «Эхо», комендач уставился на Тайкуса пустым бездушным взглядом. Неужели парень настолько охренел от штабной работы в должности писаря? Или же дело в чем-то другом? В общем, как бы ни обстояли дела, смотреть в такие глаза было жутковато. «Это надо сделать в первую очередь, рядовой. Время приема пищи уточните у ответственного в казарме». «А как насчет вещевого довольствия?» — возмутился Тайкус. «Все, что я имел, похерили на моем последнем месте службы. У меня осталось только пару трусов». Своим вопросом Тайкус застал сержанта врасплох. Комендач нахмурился и с неодобрением застучал по клавишам компьютера. Когда нужная запись высветилась на экране, неодобрение пропало. «Ну вот, пожалуйста», — сконфузившись, произнес он. «Действительно, вы имеете право на получение полного комплекта довольствия. Выпустил из виду. Приношу искренние извинения». Брови Тайкуса поползли вверх от удивления. «Извинения? От штабиста? Тем более сержанта?» Таких чудес здоровяк еще не видал. «Все получите на складе снабжения номер 7». Протягивая через стойку, Ачип сказал комендач. «Покажите Ачип дежурному, и он позаботится об остальном». Тайкус вышел из комендатуры и, поймав очередную дежурку, доехал на ней до одноэтажного укрепленного бронелистами склада снабжения армейского образца, на котором белой краской была выведена громадная надпись «Склад снабжения номер 7». Бетонный плац курился горячим воздухом, над головой с ревом пролетел дискав, а мимо трусой пробежала колонна потных десантников, громко напевая. Раз-два, я люблю ДВК! Тайк узнал, что в этих словах нет ни капли правды. Он перешел дорогу и направился к складу снабжения. Невзрачное строение КСМ укрепили дополнительной взрывопрочной стеной, а по торцам установили две ракетные турели ПВО для защиты сооружения от вражеской авиации. Тайкус прошел зигзагом мимо оборонительных заграждений и, наконец, очутился у главных ворот склада снабжения. Температура внутри склада оказалась градусов на 5 ниже, чем на улице. Ощутив прохладу, Тайкус вдруг вспомнил комендор сержанта Симца и склад килмарийских трофеев на Рейдине 3. Получилось ли у Симса с Кейлином продать что-нибудь из вкусненького до прибытия логистов? «Вряд ли», — успокоил себя Тайкус. «Без покупателей никак». Придя к такому выводу, на душе у Тайкуса полегчало. Здоровяк пересек просторный зал выдачи и подошел к прилавку, по другую сторону от которого начинались длинные ряды складских стеллажей. Рабочие наряду из двух человек доставали с полок различные предметы, считывали с них штрих-коды и ставили обратно. За прилавком под табличкой «Новое снаряжение» сидел младший капрал. Солдат кивнул подошедшему к Тайкусу. «Доброе утро! Чем могу помочь?» «Пока меня перебрасывали с прошлого места службы сюда, кто-то замотал все мои пожитки», — пояснил Тайкус. «Сказали, что новое барахло выдают тут. Вот мой Ачип». Младший капрал выглядел совсем салага и, судя по званию, служил в десанте не больше года. Он просканировал чип, взглянул на результаты и согласно кивнул. «Ну, все правильно, вам положено новая снаряга, но сейчас у нас инвертизация. Приходите в 2 часа, и мы все устроим». Тайкус нахмурился, положил руки на стол и наклонился вперед. «У меня есть идея получше. Почему бы тебе или кому-нибудь из твоих сосунков-снабженцев не притащить мои шмотки прямо сейчас. И я не собираюсь переться сюда ни в 2 часа, ни в какое-либо другое время. Ты усек, о чем я? Да, усек, без вопросов, спокойно ответил младший капрал Джим Рейнер. Единственная ваша проблема, рядовой, он особенно выделил это слово, состоит в том, что мне похрен, собираетесь вы приходить или нет. Тайкус потерял дар речи от изумления. Снабженец стоял в такой же позе, что и он сам, а прищуренные глаза смотрели прямо на него. Чаще всего люди непроизвольно отступали на пару шагов, сталкиваясь с его подавляющими размерами, но этот десантник не вздрогнул и никак иначе не проявил слабость. В такой тупиковой ситуации у Тайкуса не оставалось выбора, кроме как потянуться обеими руками через стол и схватить салагу за грудки. Взгляд десантника скользнул в сторону татуировки, набитой у Тайкуса на фалангах пальцев. «Верно, парень. Боль — это именно то, с чем ты скоро познакомишься очень близко», — прорычал Тайкус. «Итак, если я выразился не вполне ясно, добудь мои вещи и притащи их сюда, пока я не оторвал твою гребаную башку и не нассал в дырку!» В этот момент что-то твердое уперлось Тайкусу в затылок. Услышав знакомые слуху клацания и щелчки, здоровяк понял, что к его голове приставили дробовик. «Это только один из вариантов!» — протянул третий голос. «А еще я могу снести тебе башку и проверить, если там что-нибудь внутри! Лично я думаю, что нет!» Младший капрал, которого Тайкус все еще держал за рубашку, медленно улыбнулся. «На твоем месте я бы прислушался к рядовому Харнаку», — убедительно сказал десантник. «На прошлой неделе он застрелил 3 кэлов, так что вполне возможно он страдает от посттравматического стрессового расстройства. Трудно сказать, что может быть у Хэнка на уме». Тайкус был в ярости, но, решив не показывать эмоции, разжал руки. Схватив с прилавка АЧИП, он развернулся к выходу. Рыжий десантник знал, что с ружьем он вне зоны досягаемости, и высокомерная улыбка не сползла с его лица. Прямоугольник яркого солнечного света указывал Тайкусу путь, и он двинулся к нему. Схватка была проиграна. «Но битва еще только начиналась». Шахта братьев Раффин, близ форта Хау, планета Тураксис-2. Килмарийские забойщики отсиживались глубоко под землей уже 6-е сутки. Главную камеру шахты освещали аварийные огни, гирлянды, которые разбегались во все стороны. Источником электроэнергии служил отвоеванный у конфедов генератор, спущенный боевиками в шахту при отступлении. Вдоль стен камеры стояли десятки матово-черных скафандров. Килмарийцы сидели небольшими группами, коротая время за разговорами, азартными играми и настройкой различного оборудования. Люди напилили на себя все, что могли, лишь бы согреться. В шахте стоял промозглый холод, и скудное тепло от нескольких самодельных обогревателей не могло с ним справиться. Штеггер Олег Бенсон знал об этой шахте всего ничего, да и не видел причин знать больше того, что шахта заброшена и достаточно глубока, чтобы спрятаться. Поосасывая незажженную трубку, он сидел особняком от всех, как и полагалось Штеггеру Келмарийского синдиката. И думал о том, сколько еще его группе ждать подполье. День? 2? Пожалуй, не больше 2, ибо запасы еды подходят к концу. Но если все пойдет по плану мастера, то он и его забойщики сыграют ключевую роль в самом дерзком рейде войны. Все потому, что шахта братьев Раффин находится всего в 2 километра к востоку от форта Хау, который, оставшись без гарнизона, созрел для ощипывания. Во всех смыслах этого слова. Как только его шахтеры ворвутся на территорию форта и обеспечит охраняемую зону высадки для воздушного десанта, возможности разграбить базу конфедерации будет хоть отбавляй. А его кандидатуру командир-десантник Скэгс не просто одобрил, а даже настоял на ней. Скэгс остался достаточно дальновиден, чтобы не упустить шансу на победу. Он приказал отряду заборщиков оставаться в засаде, невзирая ни на то, что десантники из Хао отбросили главные силы синдиката далеко на восток. Он сделал шаг, способный превратить поражение в победу и компенсировать все потери. Диверсионная группа затянула пенсию, и Бенсон улыбнулся. Форт Хау, планета Тураксис-2. В 2 часа Тайкус неохотно сходил на склад, забрал полагающиеся вещи и только собрался пойти перекусить, как к казарме подъехала самоходная тележка, и из машинки выскочила смазливая рыжеволосая капральша. «Рядовой Финли здесь?» Поинтересовалась она любезным тоном. Тайкус окинул взглядом ее стройную фигуру. «А кто, собственно, спрашивает меня?» «Значит, это вы!» Она посмотрела на него снизу вверх и бесхитростно отметила. «Вживую вы намного больше, чем на фотографии!» Тайкус искренне улыбнулся, хотя улыбался он скорее тем грязным мыслям, которые целыми стаями носились в его голове. «Да, Финли, это я», — подтвердил он. «Я что-то сделал не так». «Понятия не имею». Пожала плечами девушка и кивнула в сторону тележки. «Запрыгивайте. Подполковник Вандершпуль хочет с вами поговорить». Подходя к самоходке со стороны пассажира, Тайкус тихо выругался. Неужели его уже записали в залетчики? Похоже на то. Это удивило и обеспокоило его. Подполковник Вандершпуль командовал не только 3-м батальоном, но и был комендантом форта. Так что, если столь большая шишка хочет поговорить с распоследним рядовым, значит, дело в каком-то проступке. Ну, о каком проступке речь? Он еще не настолько обжился на базе, чтобы успеть что-то украсть. Однако, кроме как сесть в тележку и поехать в командный центр, выбора у Тайкуса не было. Только тогда он с мучительным запозданием осознал, что униформа на нем измята, а ботинки отчаянно нуждаются в чистке. Но привести внешний вид в порядок времени не было. Тайкус, как есть, последовал за миниатюрной сексапильной капралшей в здании командного центра. Поднявшись на лифте на уровень наблюдательной надстройки, они вошли в хорошо обставленную приемную перед кабинетом коменданта форта. Через приоткрытую дверь Тайкус мельком заметил Вандершпуля. Тот сидел на краешке стола и разговаривал с офицером. Тайкус сделал вывод, что подполковник был красив в молодости, но у злоупотребления изысканными блюдами и возраст изрядно подпортили облик. Хорошенькая капральша обмолвилась, что Вандершпуль только что вернулся с передовой, но его внешний вид говорил об обратном. Тайкус не заметил на накрахмаленной форме и безупречно чистых ботинках никаких признаков подобной поездки. Типичный белоручка, готовый часами трепаться со штабными офицерами, вместо того, чтобы проводить эти часы на линии фронта. Посетитель рассмеялся в ответ на слова Вандершпуля, поднялся с кресла и вышел из кабинета. Капральша заглянула в комнату, что-то спросила. Тайкус не расслышал что, и жестом пригласила войти. Тайкус прошел вглубь кабинета на 3 шага, вытянулся по стойке смирно и доложил. «Рядовой Тайкус Финли, по вашему приказанию прибыл, сэр». Теперь Тайкус мог разглядеть лицо Вандершпуля вблизи. Жесткий взгляд, тонкие губы, паутина лопнувших капилляров на всю переносицу. «Вольно. Сожалею, что наша встреча проходит несколько спонтанно, но я разрываюсь между фортом и ущельем Хобера, где мы готовим удар по келам, чтобы окончательно выбить их со спорной территории, Прошу, присаживайтесь. Пока что тон разговора начинался в благоприятном ключе. Тайкус почувствовал некоторое облегчение, но по-прежнему оставался на стороже. Ведь комендант Форд вызвал его по каким-то причинам, и не факт, что эти причины ему понравятся. Вандершпуль тем временем обошел большой письменный стол и сел. Соответствующее статусу дорогое кожаное кресло тяжело вздохнуло, приняв его вес. В вашем деле есть интересная запись. Вандершпуль вытащил из ящика стола старомодный нож для вскрытия писем и начал крутить его в руках. Вы дослужились до штаб-сержанта, ударили офицера и были направлены отбывать наказание в исправительно-дисциплинарную часть на Рейдине 3. В этот момент подполковник взял паузу. Но Тайкус соображал лучше, нежели говорил. Некоторые офицеры любили потрепаться, и Вандершпуль явно входил в их число. Но с какой целью он затеял это пространное вступление? Справедливости ради стоит заметить, что вы, по сути, на условно-досрочном освобождении. Строго продолжил Вандершпуль. Одно мое слово, и ты снова окажешься в тюряге. Его голос сделался тверже. Если ты думаешь, что на каторге был ад, то ты не представляешь, на что мы способны. Так что если вздумаешь со мной шутки шутить, сынок, то может случиться так, что ты закончишь свой век узником собственного тела. Сечешь? Тайкус понятия не имел, на что намекает Вандершпуль, но не горел желанием выяснить подробности. И хотя формально он не был на условно-досрочном, похоже, этот вопрос не подлежал обсуждению. К тому же он мечтал поскорей убраться из кабинета начальника. Так что Тайку сказал именно то, что любят слышать все офицеры. «Так точно, сэр». «Но?» — добавил Вандершпуль, просияв. «Я верю во второй шанс, поэтому я и намерен дать вам это». По столу скользнула брошенная нашивка. Тайкус не смог скрыть изумление, когда увидел на ней три перевернутых шеврона. «Именно так», — сказал Вандершпуль. «Вы снова сержант. Не штаб-сержант, как раньше. Это звание вам нужно еще заслужить. А так сказать, унтер-сержант. Мои поздравления». Тайкус был не только шокирован, но и чрезвычайно рад, потому как у сержанта возможностей для воровства куда больше, нежели у рядового. «Спасибо, сэр! Большущее спасибо!» «Добро пожаловать!» — снисходительно ответил Вандершпуль. «На прошлой неделе батальон сильно потрепали. Я подыщу вам место в одной из линейных рот». «Спасибо, сэр!» — отозвался Тайкус. «Могу ли я, в свою очередь, попросить об одолжении?» «Ну, как сказать?» — ответил Вандершпуль. «Если вы об увольнительной, то сейчас о ней не может быть и речи». «Нет, сэр, ничего подобного!» — лицемерно заверил Тайкус. «Но в любом случае не откажусь, если повезет отличиться в течение пары-тройки недель». Шахта братьев Раффин близ Форта Хау на планете Тураксис-2. Получив долгожданный приказ, килмарийские забойщики экипировались и подготовились к нападению. Боевики в матово-черных бронескафандрах, которые их прославили, выстроились неровным полукругом. Людей собралось порядком. В организованном в последний момент Штейдером Олегом Бенсоном инструктаже особой нужды не было. Но выступление начальника забойщики оценили по достоинству, поскольку отряд связывали нерушимые узы братства, и каждый из них сражался друг за друга так же яростно, как и за Келмарийский синдикат. Вероятность того, что конфиды запеленгуют радиосигнал под толщей породы, была минимальна, но чтобы лишний раз не рисковать, Бенсон приказал бойцам слушать его через открытые забрала шлемов. Произнес он, а эхо, отраженное стенами шахты, вторило ему в ответ. Этого момента мы ждали долго. Мы стоим в преддверии нашей победы, одной из числа тех, что станут самыми прославленными. Только подумайте, мы всего в нескольких километрах от форта Хау, горизонт которого ушел в горы и сражается с нашими собратьями из основного костяка. А те, кто остался, даже не подозревают, что мы идем к ним. Можно ли мечтать о большем? Ответом послужил проверенный временем клич. Хедерон! Хедерон! Символизирующий дань уважения знаменитой битве на келмарийской шахтерской планете Феронис. Согласно легенде, на равнине Хегерон бригада бронированных забойщиков приняла на себя удар целого мотострелкового батальона и разгромила его. С годами, скорее всего, масштаб деяния был несколько преувеличен, но тем не менее, эта победа по-прежнему оставалась предметом гордости шахтерских гильдий. Вы правы! Согласился Бенсон. Сегодня ночью время вспомнить не только битву при Хегероне, но и подумать о том зле, что гнездится в высоких башнях Тарсониса, о старых семьях, богатеющих на рабском труде людей, что потрачат на их заводах, как и все гилмарийские солдаты, забойщики будут держаться постулатом о том, что рабочие имеют право на достойную зарплату, пакет социальных гарантий и свободные выборы. Естественно, под этими словами он подразумевал богатство, благосостояние и власть. Ради чего же стоит еще сражаться? На этот раз вопль... Хегерон! Хегерон! Хегерон! Прозвучал куда сильнее, и для Бенсона он стал идеальным моментом, чтобы опустить забрало шлема. А остальные повторили движение командира. Пора было начинать. Передвигаясь цепочкой, боевики поднялись на поверхность и исчезли в объятиях практически непроглядной тьмы. Наверху они разделились на мелкие группы, сориентировались, где запад, и побежали. Хищное братье, которой обычно принадлежала ночь, бросилось в рассыпную по всем направлениям. Смерть вырвалась на свободу, и времени спрятаться практически не осталось.